Глава 8. Виолетта. Разумеется, той ночью я почти не спала. Да и как можно, когда с Андреем и другими ребятами непонятно, что случилось? Я понимала, что нужно отдохнуть, однако сон наотрез отказывался идти ко мне. Финик тоже не спал. Все время крутился рядом и зазывал поиграть с ним, пытаясь хоть как-то подбодрить и успокоить. В ответ я лишь гладила лисенка, извиняясь и как бы говоря: «Прости, но мне сейчас не до этого». Конечно, то, что он так привязался ко мне, не могло не радовать. По крайней мере, надеюсь, проблем с условием о том, что фамильяр должен выбрать хозяина, быть не должно. Да и вообще, Финик оказался очень умным и послушным лисенком. Когда я закрыла его в рюкзаке, нацепив артефакт, что позволял дышать под водой и не только, он почти не возмущался. Издал, правда, несколько жалобных звуков, но на этом все. Видимо, понял, что по-другому в нашей ситуации просто никак. Сдавшись в попытках заснуть, я стала думать о том, что уже было и еще только будет. На ночь мы остались в найденной Ли берлоге. Зона вокруг нее в радиусе 10 метров Ли еще вчера окружила цепочкой из сигнальных артефактов, чтобы никто не сумел застать нас врасплох. При этом артефакты были продвинутые. Зайди кто-нибудь в нашу безопасную зону, приборы не стали бы кричать об этом на весь лес, а оповестили бы Ли напрямую сигналом тревоги. Девушка была уверена в том, что нас ищут и, скорее всего, будут искать еще не один день. Конечно, я старалась не думать о плохом, однако в итоге мысли все равно возвращались к нашим дальнейшим действиям. Идти обратно при нынешних силах глупо и бессмысленно. Пробиться к обелиску нам не удастся, да и пробраться незамеченными, скорее всего, тоже. Эльфы и гномы наверняка окружат нас еще на подходе, а сил отбиться ни у меня, ни у Ли на данный момент нет. Возвращаться в бастион, поджав хвост, я тоже не собиралась. Возможно, конечно, Андрей уже на пути к нему, и все закончится так же хорошо, как и в прошлый раз. Однако что, если нет? Ко всему прочему, неизвестно, что стало с другими, и пока я это не выясню, обратно не пойду. Кажется, Ли поддерживала меня в этом вопросе. Возможно, из-за того, что уже однажды бросила своих товарищей и потому мучилась угрызениями совести, девушка не хотела повторить ту же ошибку еще раз. Как бы там ни было, после нашего вчерашнего разговора Ли больше не высказывалась на тему того, что все мертвы и нам нужно как можно быстрее идти к бастиону. Это уже что-то. В общем, единственный вариант, который я сейчас видела — выбираться из этого леса и, желательно так, чтобы не получить стрелу в спину. По дальнейшим целям, во-первых, узнать, что произошло с другими, во-вторых, найти способ пробраться к обелиску, в-третьих, поднять уровень. Размышляя о первой цели, я непроизвольно продолжала коситься в сторону девушки-азиатки. У нее ведь есть возможность дать мне ответы на все вопросы прямо здесь и сейчас. Конечно, Али сказала, что узнать, что случилось, слишком и слишком дорого. Однако что, если немного понизить ставку? К примеру, жив ли Андрей? Интересно, какова будет цена такого вопроса. Однако, чтобы узнать ответ даже на него, мне, скорее всего, придется не только поцеловать, но и переспать с Ли. Вот же ж, даже представить себе не могу. Но, с другой стороны, я так сильно волновалась об Андрее, что сойти с ума можно, если бы только знать, что он сейчас в порядке. В 6 утра, без лишних обсуждений, мы решили выдвигаться и вышли за пределы безопасной зоны с понаставленными артефактами. Однако не успело пройти и 15 минут, как увидели первые следы неприятеля. Тут и наблюдательность не была нужна. Попробуй не заметить остатки костра на расчищенной поляне. Ко всему прочему, оказалось, что у Ли был прокачан следопыт до 3-го уровня, так что из этой картины она смогла извлечь еще больше информации. Похоже, тут ночевало 7 гномов, которые поутру разделились на 3 группы и отправились на наши поиски. Ли указала на то, что направились они в сторону опушки леса, однако разными тропами. Недолго думая, девушка вычислила более-менее безопасный маршрут. Вот только Ли беспокоилась по поводу того, что на наши поиски отправили далеко не один отряд преследования, и рано или поздно, но мы точно на кого-нибудь наткнемся. В принципе, так оно и произошло, однако это был вовсе не отряд преследования. Передвигаться мы старались тихо и бесшумно, на приличной скорости, и очень скоро подошли к опушке леса. Именно там нас ждал неприятный сюрприз. У границы леса расположились 2 гнома и что-то тихо между собой обсуждали. Эти двое никуда не спешили и просто вглядывались вдаль, на пустые равнины. Кажется, их оставили тут для наблюдения, а не для поисков. Первой мыслью было обойти, но второй, что это не поможет. Вполне вероятно, что подобные небольшие отряды были расставлены по всей опушке. Этот мини-дозор из двух гномов, скорее всего, стоял тут с самого начала, еще до нашего прихода. Возможно, подобные караулы были разбросаны по лесу, чтобы не дать людям, идущим к обелиску обычным путем, никакого шанса приблизиться незамеченными. По крайней мере, то, как расслабленно и непринужденно вели себя эти гномы, говорило о том, что здесь они были давно и уже чуть ли не умирали со скуки. Ли, похоже, решила искать другой путь покинуть лес, однако я ее остановила, крепко сжав за локоть, после чего применила наблюдение и внимательно осмотрелась вокруг. Хм, вроде бы никаких сигнальных артефактов вокруг гномов не было, и это странно. Разве не лучше было бы расставить их на всякий случай и тогда уже спокойно расслабиться? Не знаю почему, но лично мне в голову приходил всего один вывод. У гномов и других разумных рас нет доступа ни к аукциону, ни к магазину, а значит, можно попробовать рискнуть. Когда я двинулась в сторону гномов, Ли уставилась на меня непонимающе и возмущенно. Однако я достала из хранилища артефакт, позволяющий слышать громче и дальше, и показала его девушке. Та быстро все поняла и купила себе в магазине такое же. После этого мы медленно и почти бесшумно подошли к кусту, за которым можно было бы спрятаться от чужих глаз и в то же время подслушать явно оживленный разговор неприятелей. «Говорил, еще день в этом лесу, и я, наверное, с ума сойду». Возмущался тот гном, что был к нам чуть ближе. «Эх!» — почесав бороду, сменил он позу. «Чего это ты так тяжко вздыхаешь?» — полюбопытствовал второй. «Да так, просто столько уже тут торчим, а я все равно себя паршиво чувствую. Не люблю я эту зелень с цветочками. Дом гномов — это горы, а они вот это все. Быстрее бы уже обратно, к моей Доре. Если бы не эта чёртова война, то я бы сейчас с ней кувыркался, а не торчал в этой дыре без права горло промочить». «Ты это каждый день повторяешь, и что с того? Наш перевод намечен лишь на следующую неделю». Пожал плечами другой. «Остается только смириться. Да и, как мне кажется, просто сидеть и смотреть вдаль все равно лучше, чем прочесывать целый лес в поиске каких-то непонятных людишек». «Это да. Тем беднягам, которых командир отправил в погоню, явно не позавидуешь. Но рано или поздно мы этих сучек точно поймаем. Лес охраняется по всему периметру, и так просто им никуда не уйти. Прятаться от нас вечно у них точно не выйдет». Кажется, гном весело улыбнулся. «Ну так», — хмыкнул второй. «А на что они рассчитывали, столь нагло к нам сунувшись? Не знал я до этого, что у людишек есть тяга к самоубийствам. Вот-вот, их поимка — лишь вопрос времени». Сказав это, гном добавил задумчиво. «Кстати, о времени, а точнее, о еде. Что-то криба долго нет». «Ха! Ну так из-за вторгшегося к нам отребья у командования и так проблем по горло, а нас вполне могли и забыть, особенно учитывая то, что там всем этим заправляют ушастые. Своих они уж точно не обделят, а как нас, так запросто, даже ухом не пошевелят». «Вот поговорили, и сразу есть захотелось. Давай сейчас запасы опустошим, не могу я нормально думать голодным. Если долго не будет доставки, тогда уже сами себе чего-нибудь раздобудем». После этого гномы на время замолчали, полностью следуя поговорке «когда я ем, то глух и нем». Окинув их задумчивым взглядом, я прикинула разные варианты. Правильно ли будет сейчас уйти, когда здесь есть такой шанс? Если бы только разговорить гномов побольше. Учитывая недавно произошедшее, в драку с ними лучше не лезть, однако можно ведь попытаться воспользоваться полным отсутствием у них бдительности. Видно же было, что чувствовали они себя здесь расслабленно и непринужденно. К тому же, пусть эти двое и находились вдалеке от гущи событий, однако все равно должны знать о том, что происходит на их базах. Думаю, кристаллами связи они обеспечены. Была у меня одна идея, однако, с какой стороны ни посмотри, в ней скрывалось чересчур много «но». Переглянувшись с Ли, я вывела на земле небольшим сучком то, что хотела сделать. Девушка, разумеется, ничего не поняла и знаком предложила мне тихонько отойти туда, где можно нормально поговорить и не бояться того, что нас заметят или услышат. Слегка кивнув головой, я пошла обратно, следя за каждым своим шагом и издаваемым звуком. «Нужно попробовать обойти их», — сказала мне Ли первым делом. «Наверняка должен найтись участок опушки, откуда мы сможем направиться к равнинам, никем не замеченные». «Думаешь, впереди равнины, и гномы сказали, что лес по всей опушке охраняется. Может, лучше попробовать вырубить этих гномов на какое-то время?» Сомнительная идея, вариантов осуществления которой я, в общем-то, не вижу. Да и зачем нам это? Когда они не выйдут на связь в положенное время, для всех остальных это станет сигнальной ракетой. Вроде «Вот, посмотрите, они прямо здесь». Девушка пожала плечами и, похоже, стала прикидывать, в какую сторону нам лучше направиться. «Ли, я хочу кое-что сделать». Тяжело вздохнув, начала я не очень уверенно. «Давай попробуем вытащить из этих гномов информацию о наших. Они наверняка должны что-то знать». «Хм...» Девушка посмотрела на меня с огромным непониманием во взгляде. «Даже если бы смогли их связать и начать пытать, кто даст гарантию, что у них нет возможности подать сигнал СОС? Да и, честно говоря, не производят эти гномы впечатления тех, кто быстро и просто нам все расскажут. Но пытать их слишком жестко. Даже не знаю». Ли сузила глаза в отвращении, видимо, показывая то, как ей противна сама эта идея. «Но ведь пытки — не единственный вариант». Тотчас запротестовала я, так как, в отличие от Ли, этот вариант даже и не рассматривала. «Можно попробовать обманом. Я бы могла подослать к ним свою иллюзию. Ну а дальше — попытаться вытащить нужные нам данные в разговоре. Только для этого нужно, чтобы ты обезвредила одного из них». «Легче сказать, чем сделать». Девушка задумчиво покосилась в ту сторону, где сейчас сидели гномы. «Если твою маскировку раскроют, мы вполне себе можем и не уйти отсюда живыми. С другой стороны...» Ли опять повернулась ко мне. «Должна признать, мне бы тоже хотелось узнать, что там с ребятами». «Маскировку?» — переспросила я у Ли, не сообразив, что именно та имела в виду. «Я так понимаю, что ты собираешься надеть на себя внешность гнома, спародировать его голос, манеры?» Ли задумалась. «Нет, не выйдет. Слишком опасно. Будь эти двое незнакомцами, тогда шанс еще был бы, но не так. Тебя раскроют и убьют в одно мгновение». «Хм, надеть иллюзию на себя?» По правде сказать, я об этом даже не думала. Однако звучит круто. Вот только я подобного никогда не пробовала, и глупо надеяться на то, что у меня получится с первого раза. На самом деле я хотела отправить гному обычную иллюзию и контролировать ту издалека. После того... Как в духе накопилось 100 очков, мои иллюзии стали уже 10 уровня, намного сильнее, чем раньше. К примеру, я теперь гораздо лучше могла воздействовать на слух окружающих, а не только на зрение. Во время отдыха в Бастионе я часто играла с тем, чтобы научить свои иллюзии говорить. С помощью системы это было не так уж и сложно. Между нами устанавливалась своеобразная мысленная связь. При нужной команде, пробежавшая в моей голове фраза, тотчас оказывалась на языке иллюзорной копии. Вот только до этого я в основном баловалась лишь со своими, ну еще и друзей, иллюзиями. А вот что делать, когда нужно скопировать полного незнакомца? Даже не знаю. Бах! Не успел вопрос проскочить в моей голове, как система тотчас дала на него ответ. Оказалось, иллюзии 10 уровня имеют дополнительную функцию, которую, в принципе, так и можно назвать — копирование. Достаточно выбрать цель, указать на нее системе, и дальше та сама сделает за тебя всю работу. Добавит к создаваемой тобой иллюзии нужный тембр голоса, походку, манеры, мимику. Вот это я понимаю. Настоящая маскировка. Если еще научиться надевать на себя такую скопированную иллюзию, можно и в логово врага рискнуть пробраться. Недолго думая, я поделилась своим новым открытием с Ли. «Хм, а я не знала, что так можно», — протянула девушка в ответ. «Но даже так...» Ли о чем-то задумалась, в ее глазах проскочило большое сомнение и, кажется, даже страх. «Идти с подобной миссией на врага, о котором мы совсем ничего не знаем, глупо и в каком-то смысле самоубийственно. Если бы мы знали хоть что-нибудь об их слабостях и уровнях силы...» Девушка посмотрела на меня, затем опять в сторону гномов. «Ладно, попробуем узнать». Когда я поняла, что именно Ли хочет сделать, было уже поздно. Девушка упала на землю, не в силах стоять на ногах. Разумеется, я помнила, что она говорила мне о своем архиве. Цена этого умения — адская боль. Вот только раньше я и подумать не могла, какая это боль на самом деле. Ли словно выворачивала наизнанку. Ее трясло, и зубы были плотно сжаты. Глаза зажмурены, руки схватились за голову. Девушка корчилась на траве и с трудом сдерживала крики. А я ничем не могла ей помочь. На всякий случай кинула на Ли исцеление. Однако, как она мне до этого и говорила, это ни капли не помогло. Я осторожно села рядом, взяла ее за руку, и та тотчас вцепилась в нее, как утопающий в спасательный круг. Вот только стонать от боли девушка так и не прекратила. Глядя на ее метание и прекрасно осознавая собственную беспомощность, я не смогла придумать Ничего лучшего, кроме как просто обнять Ли и прижать к себе. Вот только тогда я и представить не могла, что это за собой повлечет. Ли явно не в своем уме полезла ко мне целоваться. Вот так просто. Вне себя от шока и с округлившимися глазами я на поцелуй, разумеется, не ответила, однако ее это ничуть не смутило. Я уже было хотела отстраниться от девушки, однако, когда она целовала меня, агония, в которой табилась, пошла на спад. Так ей и вправду это все помогает? Вот же ж. Помня о том, как лишь секунду назад Ли готова была рвать на себе волосы от дикой боли, я просто не смогла отстраниться. Да, мне было неприятно, но, пожалуй, один раз ради подруги можно и потерпеть. Ли ведь всё-таки для меня архивом воспользовалась. Именно так я и думала, когда Ли, не остановившись на поцелуях, нагло полезла под топ и лифчик мять мою грудь. При этом делала она это не нежно и мягко, как Андрей, а грубо и сильно. Разумеется, подобное меня ни капли не возбуждало. Ко всему прочему, я не понимала, каким таким образом это возможно, однако Ли явно становилась лучше. Когда же она потянулась к ягодицам и жестко их сжала, я, не выдержав, задрожала от легкой паники. Но Ли все продолжала и продолжала. Когда же девушка полезла под мои джинсы, я зажмурилась и задрожала всем телом. Кажется, именно это и помогло Ли вернуть контроль над собой. Все с тем же учащенным дыханием и сердцебиением девушка вновь поцеловала меня в губы, после чего отстранилась. Я же, кажется, не смогла шевелиться еще очень долго. Забыла о гномах, эльфах, погоне, Андрее. А хотя нет, мысль о том, что он подумает, узнав об этом, в моей голове все-таки проскочила. И всем остальном. Меня как будто громом ударило, и я никак не могла отойти от происшедшего. Поправить топ и лифчик смогла лишь спустя пару минут после того, как Ли закончила меня целовать и лапать. Я...» Кажется, девушка тоже не знала, что сказать. «Прости, я не хотела, чтобы так вышло. Думала, выдержу, но когда ты меня обняла, обо всем забыла». «Да, я поняла, что ты была не в себе. Мне, конечно, хотелось сказать, все в порядке, ты не волнуйся, но как-то язык не поворачивался. Спасибо за то, что понимаешь и что...» Ли замялась, что не сбежала, а помогла. «Не за что». Все еще находясь в легком шоке, я поспешила сменить тему. «Так что ты узнала?» «О, это очень интересно». Тотчас оживилась Ли, увидев возможность уйти от неловкого разговора. «Во-первых, у них нет ни уровней, ни умений, ни специализаций. Во-вторых, приблизительная оценка говорит о том, что по силе они где-то на моем уровне. И в-третьих, и самое главное, их слабые места такие же, как и у людей в реальном мире. То есть пронзишь сердце, и враг умрет моментально. Ко всему прочему, насколько я поняла, это касается не только этих гномов, но и всех остальных рас». «Ого!» — протянула я с нескрываемым удивлением. «Интересная информация, ничего не скажешь. Однако давай о ней позже поговорим. Что сейчас будем делать?» «Думаю, можно попробовать твой план. Если у гномов обычная физиология, то рано или поздно один из них отойдет в лес по нужде. Там я его и вырублю. Ты же отправишь ему на замену свою иллюзию. Однако пойми, тут скрыто много подводных камней. Перед тем, как начать, нужно обсудить, что именно ты будешь спрашивать, чтобы гном тотчас не вычислил тебя и не подал сигнал тревоги». «Вот только когда мы уйдем, гномы наверняка очень быстро заметят пропажу своих». «И я так думаю», — согласилась Ли. «Скорее всего, будет погоня, так что нужно сразу же бежать вперед со всех ног, чтобы создать максимальный отрыв, пока за нами не кинулись. Риск есть и большой, поэтому нужно быть уверенными в том, что это того стоит». Подумав секунду, я быстро кивнула. «Да, я точно не сомневалась в своем решении. Для меня жизненно необходимо узнать о том, что Андрей в порядке. Ну и другие, конечно же, тоже. Если есть хоть малюсенький шанс это сделать, нужно им воспользоваться». Спустя какое-то время, когда мы с Ли уже были наготове, один из гномов действительно пошел в лес отлить. Про себя я прозвала его модником за слишком длинную и ухоженную бороду, выпущенную наружу. Кивнув мне головой, Ли бесшумно последовала за ним. Кажется, у девушки в статах имелся еще и тихий шаг первого уровня. Полезное умение. Думаю, нужно будет и себе его как-то взять. Пока гном будет делать свои дела, Ли застанет его врасплох и обездвижит. Я же тем временем займусь сбором информации. Спустя минуту, когда ни гном, ни Ли не подняли сигнал тревоги, я создала перед собой иллюзию. точную копию удалившегося гнома и отправил ее обратно к другу, который скучающе глядел на пейзаж впереди. Конечно, Ли настаивала на том, что наложить иллюзию на себя будет куда уместнее, однако шанс не напортачить с первого раза у меня был почти нулевым. Так что пойдем сложным, но проверенным методом. Возможно, это единственный шанс узнать о том, что все-таки случилось с ребятами, и упускать его я просто не имела права. Дойдя до стоянки, мой гном довольно вздохнул и уселся чуть дальше от того места, где сидел до этого, чтобы второй гном, не дай бог, не задел его случайно и не понял, что перед ним на самом деле иллюзия. «Ну что, полегчало?» — спросил гном у иллюзии. «Такое себе», — начал разговор мой модник специфическим басистым голосом. «Показалось, что кого-то вдалеке увидел, но оказалось, что это обычный олень, а я уж было подумал, что наши беглянки. И все-таки странно, что сучек до сих пор не поймали. Не думаешь, может, запрятались куда?» «Скорее всего. Наверняка сейчас от страху дрожат и своим богам молятся, а еще слезами обливаются». «Эх, хотелось бы мне увидеть их жалкие несчастные рожи». «Но им на свободе точно осталось недолго разгуливать. Этот случай всем людям покажет, что с нами лучше не связываться». «Это да. Жаль только, что победа получилась неполной. Все-таки трое сбежали, да еще и два ушастых пропали бесследно. Похоже, избалованные жизнью эльфы совсем потеряли свою былую хватку». «Тут и добавить нечего», — поддакнула я другому гному. «Упустить сразу троих — это ж какой позор на их седые головы!» «Эх, все бы на свете отдал ради того, чтобы увидеть лицо Дреда, когда перед его носом взорвался вход в подземелье. Не мог догнать всего одного отребья, да еще и с двумя сучками на руках. Вот это был удар по его самолюбию!» Гном весело засмеялся. «Так-то да. Эльфов давно пора поставить на место, а то слишком много стали на себя брать. Этот прокол заставит ушастых слегка попритихнуть». Стала я разглагольствовать, уже давно сообразив, что между гномами и эльфами далеко не самые теплые отношения. «Ну да черт с теми тремя. Главное, что судьбе остальных торженцев, мягко говоря, не позавидуешь». «Не позавидуешь?» — возмутился гном. «Мы тут единственные, кому можно не позавидовать. Надо было сразу всех перебить, вот и все. И так бы и было, если бы только эти чертовы оккультисты не вмешались. Видите ли, жертв у их бога давно не было. Тьфу на них. Это племя толстокожих, как бородавка на всем роду гномов. И ведь послать их тоже нельзя. Без них наши силы в разы сократятся. Ну да ладно, пусть забирают. Но какого черта они решили их еще месяц мариновать в клетках до нужного состояния? Забрали бы, и дело с концом. А нам теперь ходи и любуйся на эти мерзкие рожи». Лицо гнома скривилось от отвращения. «Ага», — весело хмыкнул и мой модник. «Я вот слышал, что один из них ничем от обезьяны не отличается. У него черные короткие волосы, как будто в грязи испачканы, зеленые ядовитые глаза и ещё доспех такой, что можно с троллем спутать». «Хм», — задумался второй гном. «А кто тебе это сказал? Крип нам такого вроде как не описывал. Хотя, если ты прав, я не отказался бы на него взглянуть. Наверняка то еще зрелище». «Да уж не сомневаюсь». Гном безмятежно пожал плечами, пока в моей груди полыхал целый вулкан. Похоже, Андрея не было среди пленных. Какое же это огромное облегчение. «Не знаю, как тебе, но я до безумия хочу обратно только для того, чтобы плюнуть в лицо этим вонючим ублюдкам», — продолжила говорить моя иллюзия. «Сколько их там, кстати, не помнишь?» «Сколько?» Гном задумался. Крип говорил, что... Бородач не закончил и задумчиво покосился в мою сторону. «А ты почему об этом не знаешь? Ты ведь был рядом, когда я с ним говорил». Его взгляд изменился с непонимающего на подозрительный. Однако ответить моя иллюзия так ничего и не успела. Когда я увидела Ли, за мгновение возникшую позади гнома с двумя катанами в руках, совсем забыла о концентрации, и иллюзия рассеялась. После этого мне стоило неимоверных усилий не закричать во весь голос, когда я увидела, как голова гнома отделилась от туловища и отлетела в сторону. В своем укрытии я вдруг почувствовала... дикую дрожь во всем теле, пока желание кричать становилось все больше и больше. Один только здравый смысл и осознание нашей нелегкой ситуации сдерживали меня от столь необдуманного поступка. В голове так сильно засела эта сцена, что я даже сил дышать найти не могла. Кровь. Так много крови. И тело. Тело не исчезло, даже когда Ли забрала с него какие-то вещи. Оно так и продолжало лежать на земле. Так же, как человеческое в реальном мире. Так же, как я когда-то. Я все-таки не выдержала. Согнулась пополам у дерева и выпустила наружу все то, что успело скопиться в желудке. На глазах от этого выступили слезы. Вдруг отказали ноги и руки. Однако Ли уже была рядом, и она никак не собиралась давать мне времени на отдых. «Идем», — строго сказала девушка. «Когда эти двое не выйдут на связь в положенное время, сюда тотчас выдвинется полноценный отряд, а может и не один. Нам крышка, если не успеем уйти к этому времени как можно дальше». «Двое?» — переспросила я слабым голосом. «Разумеется», — заявила Ли абсолютно безэмоционально. «Я уже разобралась с первым так же, как с этим». Не дожидаясь ответа, девушка схватила меня за руку и потащила вперед. Когда мы проходили мимо трупа, мне пришлось зажмурить глаза, чтобы опять не согнуться от рвотных позывов. Однако это не помогло, и в голове болью застучала всего одна мысль. «Бежать. Бежать отсюда как можно дальше». В общем-то, именно это мы и сделали. Лишь наблюдая за устрашающе спокойной Ли, я смогла подавить внутри себя истерику и панику. «Нельзя. Не сейчас. После того, что мы сделали, если нас найдут, но ни о каких шаманах и речи не будет. Нас тотчас обезглавят на месте». Бежали мы по полю очень и очень долго. Несмотря на то, что находились в зоне с высокоуровневыми монстрами, скорая погоня наводила на нас куда больше страху, чем возможные твари, которых за все это время нам почему-то так ни разу не встретилось. А в том, что у погони есть, мы даже не сомневались, так как увидели в небе красную яркую вспышку буквально через полчаса после случившегося инцидента. Разумеется, пока мы бежали зигзагами, надеясь запутать следы, нам обоим было совсем не до разговоров. С одной стороны, у меня был шанс разобраться в собственных мыслях, но с другой, я не могла найти в себе силы даже для этого. Только ноги каким-то чудом продолжали работать, и все. Конечно, я была до безумия рада тому, что Андрея нет среди пленных. Скорее всего, он сумел сбежать так же, как и мы, и, возможно, уже был на пути к бастиону. Кроме того, некоторым нашим удалось улизнуть в подземелье, подозревая, что говорил гном о Джане, Алёне и Мэрит, так как Ли уже упоминала до этого, что увидела, как парень подхватил двоих девушек и рванул вперед. Меня очень радовали эти новости, однако, будь я слегка осторожнее в разговоре, смогла бы узнать, взяли ли они пленными весь наш отряд, или... Даже думать об этом не хочу. Все-таки не обошлось без жертв. Как бы там ни было, похоже, с пленными еще как минимум месяц ничего не будут делать, а значит, у нас с Ли есть время поднять уровень и найти способ, как их освободить. Когда после 3 часов непрерывного бега на максимальной скорости преодолели мы за это время около 40 километров, мои ноги уже отваливались, вдалеке мы засекли погоню. Орда злобных эльфов буквально дышала нам в затылок. Выражение, конечно, фигуральное, однако факт остается фактом. Ситуация была плачевной. И все дело в том, что дистанция между нами постепенно сокращалась. Похоже, чертовы ушастые не только не уступали нам в скорости, но и превосходили. Скорее всего, после горького разочарования в погоне за Джаном, о которой уже упоминал гном, те осознали свои ошибки и в этот раз отправили отряд, который так же, как и мы с Ли, мог похвастаться не силой, но ловкостью. Хотя, если у рас нет уровней, подобной классификации на силовой тип и другие тоже могло не быть. Боже, и о чем я только думала, когда нужно ногами работать. Еще и карта утверждала о том, что монстры появятся примерно через 2 километра. Нас окружили со всех сторон. Не зная, что делать, я быстро оглядывалась по сторонам в поисках пути к спасению. Можно попробовать сделать из нас с Ли 2 дерева, однако это не очень поможет, если у эльфов прокачана от иллюзий защита. И что-то мне подсказывало, что хоть один с подобным умением, но там точно есть. Еще можно рискнуть пробраться через зону с монстрами незамеченными, ведь у толпы позади нас такой подвиг точно не выйдет. Однако, насколько это реально, учитывая, что монстры 200 уровня отличались развитым интеллектом? Вот и я не знала. Однако других вариантов не было. Не успела я так подумать, как Ли указала рукой куда-то вправо. Только сейчас я заметила, что там вдалеке начинался еще один лес. И это было далеко не обычное сборище кустов и деревьев. Одна его опушка поражала. Деревья были не просто большими, они были огромными. Когда мы с Ли стали лавировать между ними, я даже предположить ничего не могла об их высоте. Этажей 10, как минимум. еще и стволы толщиной с нашей джакузи в бастионе. Какие интересные ассоциации приходят в голову в стрессовых ситуациях. Как бы там ни было, лес дал нам надежду, ведь скрыться в нем от погони будет намного легче, чем на открытых пространствах. Вот только когда мы увидели в лесу первых оборотней, наш энтузиазм сразу же поутих. Еще до того, как твари заметили нас и накинулись, Ли схватила меня за руку, останавливая. После этого девушка первой полезла на ближайшее дерево, я же ринулась следом за ней. Да и какой еще был выбор, когда враги наступали сзади и спереди? Когда забрались на высоту восьмиэтажного дома и увидели внизу эльфов, настойчиво следующих по нашим следам прямо в когти к здешним лесным обитателям, мысли прекратили карабкаться выше, после чего я использовала на нас двоих иллюзии еще до того, как девушка успела мне что бы то ни было сказать. Как мы уже обсудили сегодня с Ли, надеть на себя и тем более на нее чужую внешность я не смогу, но вот сделать из нас две толстые ветки при условии, что Ли не будет активно двигаться, вполне в моих силах. Да и вообще, насколько я могла судить, изобразить из себя ветку не очень сложно, а вот взять себе внешность кого-то другого — совсем другое дело. Ведь когда шевелишь ногой, и иллюзия должна, а то пойдешь вперед, а иллюзия останется на месте. И что дальше? Оно, конечно, смешно, но при разведке может стоить жизни. Еще один момент. Надеть иллюзию на Ли просто-напросто невозможно, так как я не могу знать, что она захочет делать через секунду, а значит, не могу и подстроить движение картинки под ее собственные. Пока в голове бегущей строкой пронеслись эти мысли, я заметила, как внизу первые эльфы сцепились с оборотнями. Кстати, об оборотнях. Ходящие на двух лапах и покрытые густой шерстью твари с заостренными мордами и острыми клыками в пастях, как будто скопированные из популярного в свое время фильма «Другой мир», уверенно расхаживали по лесу и оглядывались вокруг в поисках врага. Когда же враг в виде эльфов показался на горизонте, как мне привиделось, твари довольно улыбнулись. Первым делом волки-оборотни завыли, зовя на помощь своих сородичей, после чего началось настоящее кровавое месиво. Эльфы-мечники и эльфы-лучники вступили в противостояние с огромной волчьей стаей. Ушастые успешно держали оборону и отражали атаки. Видно было, что закаленные бойцы, однако оборотни напирали числом. Когда же это число начало сокращаться, Ли, совершенно забыв о необходимости ограничить резкие телодвижения из-за иллюзии, схватила меня за руку с безумным блеском в глазах. «Нужно пригнать сюда еще монстров. Давай, быстро собирай их со всего леса с помощью иллюзий и веди сюда». «Что? Но зачем?» — удивилась я подобному требованию. «Ну так эльфы за нас всю работу сделают. Скорее, а то драгоценный опыт теряем, и чем больше тварей, тем лучше». Только сейчас я поняла, чего именно Ли от меня хотела. Одним глазом, наблюдая за происходящей внизу баталией, вторым я стала выискивать по всему лесу оборотней и не только. Как оказалось, тут еще были динозавры, две стаи огромных пауков и колония агрессивных сороконожек длиною от 5 до 10 метров. Всех их я агрила на иллюзии себя самой, так как поддерживать их у меня получалось лучше всего и вела к полю боя прямо под нами. Уже там они переключались на эльфов и теснили ушастых со всех сторон. Несмотря на это, эльфы вполне удачно отбивались, и к ним уже подходило новое подкрепление. Но самое главное, опыт ото всех убитых монстров шел только лишь нам двоим. Ли, кажется, вообще была на 7-м небе от счастья. Вон какая довольная сидит. В какой-то момент девушка даже напомнила мне Лизу этими своими безумными глазами, горящими детским азартом. Однако особо много времени наблюдать за ней у меня не было, так как я продолжала приманивать все больше и больше мобов со всего леса. Благо, этого добра тут было предостаточно. Похоже, зачисткой леса гигантских деревьев еще ни люди, ни другие расы не занимались. За капающим опытом я особо не следила, однако, когда взяла 105-й уровень, подумала, что идем мы очень даже неплохо. Как всегда говорит Андрей, банальная арифметика. С моба 200 уровня можно получить всего 10 тысяч опыта. На двоих это уже по 5 тысяч. На минутку, для достижения 101 уровня нужно 1 миллион. Другими словами, чтобы перейти с уровня на уровень, нужно убить 200 мобов 200 уровня, а чтобы взять 105-й, уже более 1000. Подобные числа меня поражали, но даже так сражению внизу не было видно конца. с новыми монстрами, которые то за моими иллюзиями следовали, то отвечали на волчий зов, то просто приходили проверить неестественную миграцию, бой только лишь набирал обороты. Эльфы, которым в какой-то момент пришли на помощь и гномы, отставшие от ушастых во время погони, успешно оборонялись, однако держались из последних сил. Ко всему прочему, среди них тоже были потери, пусть и гораздо меньшие, чем среди монстров. В общем, в какой-то момент все разумные стали отступать к опушке леса боевым построением. Лишь только посмотрев на собственные статы, я в полной мере осознала грандиозность сражения, свидетелем которого только что стала. Мне совсем немного не хватало до 111 уровня. А это означало, что от рук наших врагов пало больше 2000 мобов. Насколько же представители рас на самом деле сильны? Очень хотелось верить в то, что это просто отряд преследования был слишком сильным. В какой-то степени подобное предположение даже имело смысл, ведь с двумя гномами у опушки мы разобрались без особых проблем. Вспомнив о гномах, я перевела взгляд на Ли, которая, с сожалением, смотрела на двигавшихся к опушке тварей. Более того, девушка уже собиралась спускаться вниз. «Ты куда?» — спросила я у нее. «Давай здесь переждем». «Но опыт», — сказала мне девушка чуть ли не со слезами на глазах. «Если они уйдут еще дальше, нам перестанет копать опыт. Нужно следовать за ними, но слишком сильно не приближаться. Тогда мы продолжим качаться, так ничего и не делая». Ли уже собралась отправляться в погоню, однако я вовремя схватила ее за руку. «Ли, не сходи с ума!» — прикрикнула я на девушку. «Опыт опытом, но жизнь дороже. Как ты думаешь, когда эльфы уйдут, на кого набросится вся эта орда монстров, а?» «Но...» Ли с сожалением посмотрела вдаль, туда, где виднелись долины, после чего тяжело вздохнула. «Да, ты права. Прости. Останемся здесь, под твоей иллюзией, пока все не поутихнет». С подозрением, покосившись на Ли, вот уж эти геймеры со своими замашками, я выпустила финика из рюкзака на свободу, выставив перед ним заранее приготовленную тарелку с едой и водой. Обычно после такого бегового марафона я бы и сама потянулась к пирожному. Но после того, что сегодня увидела, есть совсем не хотелось, и, боюсь, любую еду я не захочу видеть перед собой еще очень долго. Ко всему прочему, на земле под нами все так же лежали тела павших эльфов и гномов. Я просто не могла на них смотреть, ведь именно я натравила часть монстров на этих разумных. Да, я хотела спастись от погони и искала для этого любые способы, но разве это не означало, что в их смерти я виновата не меньше тварей? Такое отвратительное чувство. Почесав финика за ушком, я повернулась к подруге. «Почему ты убила их?» — спросила я у Ли, когда от безумного блеска в ее глазах не осталось уже и следа. «Тех гномов. Можно было обезвредить их, либо связать». «Нельзя было», — пожала плечами девушка. «Если бы я мешкала, и они подали сигнал о нашем местоположении, мы бы ни за что не смогли оторваться от наших преследователей. Ко всему прочему, я хочу тебе кое-что показать». Без лишних слов Ли кинула мне свои статы, где появилось новое достижение за убийство гномов второго уровня. Еще у девушки были свободные очки во вторичных характеристиках, 10 из которых, как она утверждала, появились у нее именно после убийства гномов. «Видишь, тебе не о чем переживать. Сама система подталкивает нас к тому, чтобы убивать этих так называемых разумных. Да, согласна, они похожи на людей, однако для мира будущего вполне естественно, что ИИ смог развиться до подобного уровня, однако это не меняет того факта, что перед нами NPC. Система наверняка создала их для того, чтобы нам было легче качаться, а они, возможно, из-за слишком развитого интеллекта возомнили из себя невесть кем. Хотя не исключено, что и это все проделки системы, война и так далее». «Да как ты можешь?» В тот момент мне хотелось сказать очень и очень многое, однако слова просто растворялись на языке. «Неужели ты не слышала, о чем мы говорили? До нашего прихода они жили самой обычной жизнью со своими проблемами и трудностями. Мы для них вторженцы, посягнувшие на их законные права и земли. Они просто защищаются. Разве ты не понимаешь? Не мы объявили им войну. Все это начали они сами». «И после того, что мы выяснили, могу сказать, что не беспричинно. Как ты думаешь, что будет, если об этих плюсах за убийство других рас узнают сотни тысяч других людей, что думают так же, как и ты? Я тебе отвечу. Начнется охота. Это как если бы на нашу Землю напали инопланетяне и устроили игры на выживание среди всего человечества. Да, мы не виноваты в сложившейся ситуации, однако разумные ведь не знают об этом. Возможно, они считают нас захватчиками. Мы должны искать пути к миру. Убийства будут лишь накалять конфликт до максимума. Вета. Ли положила свою руку на мою и крепко сжала, после чего улыбнулась под маской. «Ты ведь не против, если я стану тебя так называть?» Получив мой ответный кивок, она продолжила. «Послушай, что я тебе скажу. Ты наверняка не играла в игры, и поэтому тебе трудно понять. Но это просто сюжет. Чтобы нам было интереснее играть, понимаешь? В любой игре убийство — это норма. А может, кому-то просто пора перестать смотреть на этот мир, как на игру?» — укоризненно сказала я, отняв свою руку. «Неужели, узнав о том, что у того гнома есть девушка, которая ждет его, ты ничего не почувствовала? Скажешь, это тоже проделки системы? Может, и так. Тогда ответь мне вот на какой вопрос. А где гарантии того, что все не наоборот? Может быть, это мы — создание системы, а все разумные — как раз-таки живые люди? Может быть, нам просто внушили, что это не так, так же, как и им? Может, все наоборот, и это мы нужны здесь для того, чтобы развлекать гномов, фей и эльфов?» Не сдержавшись, под конец я все-таки перешла на крик. «Прости, не хотела кричать, просто...» «Я понимаю, ты на нервах. Все хорошо». Ли вновь взяла меня за руки и подбадривающе улыбнулась. «Однако я вынуждена признать, что в одном ты точно осталась права. Похоже, наши товарищи еще живы. Огорчает, что некоторые в плену, но то, что их не убили сразу, — настоящее чудо. Не знаю, что там за боги у этого клана толстокожих, но я и сама помолиться им была бы не против». «Это да». Я грустно улыбнулась девушке в ответ. «Теперь мы точно знаем, что должны делать. Поднять уровень и найти способ освободить наших. В идеале еще и пробраться к обелиску». «Вот только, по правде сказать, я была бы не против добить себе 150-й до обновления специализации. Однако дальше...» Девушка посмотрела мне прямо в глаза. «Вета, взгляни правде в лицо. Если мы действительно хотим помочь нашим, то качаться нужно за счет убийства гномов и эльфов, а не мобов. Если ты так решила, я останавливать тебя не стану. Но, во-первых, это будет без меня, а во-вторых, в моих глазах ты тотчас скатишься до обычной убийцей». Отчеканила я слово за словом. «Ладно», — тяжело вздохнула Ли. «Отложим пока эту тему. Все равно пока что не о чем говорить. Даже если бы мы решили качаться за счет убийства разумных, с нашим нынешним уровнем это невозможно. Сначала нужно прокачаться на мобах, а потом уже что-то решать». Ли потянулась и взглянула на меня. «Уже почти 8. Думаю, нам нужно остаться здесь на ночь. Не будем спускаться, пока монстры окончательно не притихнут. Да и бродить в темноте по кишащему тварями лесу — не лучшая идея. Ложись спать первой, а я пока посторожу». Наевшийся финик стал тереться о мои ноги, и я взяла зверька на руки, подумав между тем, что отдых мне точно не помешает. Поскольку прошлой ночью поспать так и не вышло, сейчас я просто валилась с ног от усталости. Когда же я, наконец, положила голову на мягкую подушку, а финик устроился на свободной ее части, все тревоги и страхи остались далеко позади. Усталость, накопленная за 2 последних дня, наконец-то взяла свое, толкнув меня в мир сновидений и царства кошмаров. Где-то на задворках сознания пробежала мысль о том, что надо бы, наконец, приручить финика, но я быстро отодвинула ее в сторону. «Не сейчас, не сегодня». После всего происшедшего я просто не была способна нормально мыслить. Вот посплю пару часиков, и тогда уже можно будет что-то решать на свежую голову.